Дом Лилин был огромным. Это можно было назвать целым додзе, чем раньше это здание и было. Но, судя по всему, после смерти прошлого мастера это место, отца Лилин соответственно, все ученики разбежались. Ну, или не все, один ученик остался. Мастер, вы где были? Я так по вам скучала. А перед нами встала миловидная девушка с короткими волосами и мужской футболке и шортах. А это еще кто, что за мужлан? Возмущенно недовольно посмотрела на меня она. Вроде таких барышень называют пацанками, но в реальности я никогда не встречал их. А это, судя по всему, еще и имеет особые наклонности. Следом я стал свидетелем неприкрытого насилия в около лесбийской паре. Лилин так беспринципно и жестоко избивала ее, что я мысленно помолился за упокой души незнакомой ученицы школы Ли. Когда избиение закончилось, Лилин, таща за собой избитый полутруп, с улыбкой подошла ко мне. «Простите за дерзость моей ученицы, господин Люканг», — извинилась она. «Я обязательно вправлю ей мозги», — обещала девушка. «Нет, думаю, если ты продолжишь, она действительно погибнет», — слегка напряженно улыбнулся я. «Что вы, Сиолань не очень крепкая, и у нее отличная регенерация. Совсем скоро с ней все будет в порядке», — заверила она меня. «Правда, что ли?» — с недоверием посмотрел я на... Судя по всему, Сиоланьинь. Однако, через полчаса она действительно предстала передо мной целая и невредимая. «Приятно познакомиться, я, Сиоланьинь, мужл, то есть господин Люканг, я рада приветствовать гостя у нас в Дадзе», — заявила она. «Ага, вижу я, как она рада. Впрочем, не имею ничего против того, чтобы она была с характером». «Взаимно, взаимно», — кивнул я. «Кстати, какой размер груди тебе нравится?» Задал я вопрос, игнорируя всякие нормы приличия. «Как у мастера», мгновенно ответила Сиоланьинь, будто мы про погоду разговариваем. «Господин Люканг, что за внезапные вопросы и ты, дура, не отвечай так сразу. Как я и думал, характер у Сиоланьинь достаточно прямолинейный. Сдружиться с ней будет совсем несложно, особенно если я буду говорить о ее любимом мастере. Ну и отлично. Не хотелось бы мне быть в этом особняке нежеланным гостем. Сиоланьинь оказалась именно таким человеком, каким я и думал. Уже к вечеру она все время улыбалась, и пока Лилин не видит, спрашивала о моих предпочтениях в девушках. Она не стеснялась задавать никакие вопросы. Будь у меня чуть меньше опыта общения с Сюанер, быть может, я бы не смог ей должным образом ответить, но сейчас меня такое не волнует. За ужином я разузнал побольше об этом мире и времени. Ситуация была плачевная. Страна парящих облаков, в которую я угодил, издревле славилась своими мастерами боевых искусств. Эти мастера могли одним ударом убить медведя или буйвола, и давно уже стали этакими супергероями. Чтобы определить силу мастеров боевых искусств, была придумана особая методика считывания энергии ци в телах людей. Чем больше у тебя энергии, тем выше твой уровень. Если у тебя 10 единиц энергии, то ты первого уровня. Если 100, то второго. Если 500, то третьего. Если 1000, то четвертого. Если 5000, то пятого. Если 10000, то шестого. Если 50000, то седьмого. Если 100000, то восьмого. Если 500000, то девятого. И если 10000, то десятого. Другими словами, очень простая и понятная классификация. Лилин на данный момент находится на пятом уровне, но у нее уже больше 9000 энергии, а значит совсем скоро она станет шестого уровня. Сиоланьинь тоже была на пятом уровне, но чуть уступала своему учителю. Правда, по заверениям Лилин, совсем скоро ученица превзойдет учителя, потому что она настоящий мастер. Ну а сама Сиоланьинь только и мечтает стать сильнее Лилин, чтобы защищать ее, как настоящий мастер. Я бы сказал, что Сиоланьинь предпочитает девушек, но и это не так. Просто она любит издеваться над мастером, это я могу сказать наверняка. При этом, несмотря на то, что она без стеснения говорит о пошлых вещах, стоило мне в шутку сказать, что я увидел трусики под ее короткой юбкой, так она сразу вся покраснела и закрылась руками. Да, вот так я и узнаю своих собеседников, постоянно анализируя их поведение и делая выводы для того, чтобы в дальнейшем это использовать. Ну так вот, возвращаясь к теме мастеров боевых искусств. Недавно на эту страну напала империя по соседству. Мастера боевых искусств из этой страны никогда не могли соперничать с мастерами страны парящих облаков. Однако они взяли не силой, а хитростью и технологиями. Сначала они изобрели игры, фильмы и другие сферы развлечений, из-за которых люди все больше и больше начали лениться, и даже мастера забрасывали свои тренировки. После этого они вторглись на границу со своими роботами, невероятно мощными технорыцарями, способными побеждать даже сильнейших мастеров. А то, что при поражении мастер боевых искусств погибал, а при победе враг оставался жив и терял просто дорогой кусок металла, лишь сильнее ударил по моральному духу мастеров боевых искусств, и вскоре война закончилась полной победой империи. Впрочем, некоторые школы боевых искусств пытаются и дальше бороться, если уж не с самой империей, то хотя бы с их методами. Мастера школ стараются привлечь как можно больше людей, чтобы они изучали боевые искусства, таким образом, не позволив империи сломить дух их народа. Правда, при этом они часто сами становятся целью особых охотничьих отрядов, которые незаметно для обычных людей убивают таких мастеров. Ли Юйхао, отец Ли Лин и прошлый глава клана Ли, был именитым мастером боевых искусств. В свои 72 года он был на 7-м уровне мастерства, и вполне мог поднять даже 8-й уровень. По сравнению с ним Ли Лин, слабачка. Правда, она еще молода, так что, наверное, в будущем еще может его превзойти. И этот Ли Юйхао недавно исчез. По крайней мере, никто не знает, что именно с ним случилось. Но в семье Ли есть специальная книга, где написаны имена всех в семье, и вот имя Ли Юйхао там перечеркнуто, что значит, он умер. В общем, ситуация странная, но больше непонятная. Ведь мало кто мог сравниться с отцом Ли Лин. Для этого нужен кто-то 8-го уровня, а таких на всю страну не больше десятка. И это если считать роботов. Ну а даже если такие все-таки решатся его убить, то без боя он бы не сдался. А так, он просто исчез, и нет следов, чтобы где-то он сражался. Короче, бред. После исчезновения Ли Юйхао все ученики из Дадзи разбежались. Осталась только Сяоланьинь. Ну а Ли Лин столкнулась с тем роботом, когда отправилась на поиски отца. Ну или вернее, возвращалась. Кто-то дал ей ложную информацию, и она пошла проверить. Однако, там ее ждала ловушка. От двух паладинов 5-го уровня она смогла избавиться, а вот прокачанный паладин 6-го уровня уже дал ей прикурить. Если бы не я, то ее убили бы, и голову продали бы на черном рынке как трофей главы клана Ли. А почему они хотели тебя убить? Поинтересовался я. Ведь ты сказала, что они охотятся только на тех, за чью голову назначили награду на черном рынке. Так кому ты перешла дорогу? Ли Илин вздохнула и грустно опустила взгляд. Все дело в предстоящем турнире, тихо сказала она. Турнире? Изогнул я бровь. Да, взяла слово Сяоланьинь. Империя устала постоянно бороться с мастерами боевых искусств и объявила о начале турнира Железного кулака. Туда приглашены все лучшие мастера боевых искусств, а также технорыцари. Если победителем станет мастер боевых искусств, они позволят открыто заниматься боевыми искусствами. А если технорыцарь, мы должны будем навсегда отказаться от наших боевых искусств и стиля жизни, сообщила она. Я, как глава одного из кланов, могу принять участие в этом турнире, решила заговорить Ли Лин. Пусть я и всего 5-го уровня, но с тайной техникой отца я могу победить, заверила она меня. Как это 5-й уровень может победить роботов 8-го? Это просто непостижимо. Впрочем, я уверен, что ту железяку прокачанного 6-го уровня она быстро одолела бы. А быть может, и та техника не пик ее сил. Но это все не так важно. Первый квест цепочки Мастер Би выполнен. Значит, второй квест. Описание. Начинается турнирная арка. То есть, серьезный турнир, где на кону что-то там. И тебе нужно победить. Ведь по-другому не интересно, то есть... Будет та-та. В общем, удачи. Награда. Какая-то там техника. Еще какая-то там техника. Еще что-то было, но лень пересматривать, что это было. Но не переживай, когда квест закончится, я обязательно посмотрю. Система, ты с каждым разом все больше меняешь интерфейс получаемых квестов. И да, то было ядро, из-за которого я и ввязался в этот чертов квест. Ну да ладно, к закидонам системы я уже привык. Сейчас главное узнать, какой у меня уровень, и как-нибудь принять участие в этом турнире. Глава 19. Встреча с тем человеком была судьбой. По крайней мере, Ли Илин была в этом уверена. В это непростое время, когда судьба боевых искусств висела на кону, он пробудился спустя, ну, очень много времени медитации. Говорят, древние мастера боевых искусств могли десятки лет провести в медитации и не стареть. А если он медитировал сотни или даже тысячи лет, то насколько же он должен быть сильным? Ли Илин верила, что он – спаситель, о котором она так долго молила небеса. Сяоланьинь, веди себя достойно перед ним, Поняла, предупреждающе посмотрела на свою ученицу Илин. Да он еще больше извращенец, чем я, возмутилась Ланьень. Дура, он себя ведет так только потому, что ты извращенка. Вот со мной он был очень вежливым и галантным. Нельзя просто так взять и притворяться извращенцем, если он на самом деле не извращенец. Это не так просто. Может, он с тобой притворяется обычным, а со мной искренен. Их спор зашел в тупик, ну или так думала Лилин. А вот Ся Ланьень думала, что она победила в споре. И то, что мастер на некоторое время замолчал, лишь убедило ее в своей правоте. Только вот, Илин думал не об этом. «Слушай, Ланьень, неужели он не искренен ни с кем из нас?» – спросила Илин. Ученица вздохнула и ответила на удивление серьезно. «Я считаю, что господин Лю Канг очень закрытый человек. За улыбкой он скрывает свои настоящие эмоции и с каждым говорит именно так, чтобы сблизиться с ним». Рассказала она о своих впечатлениях. «И что это значит?» – не поняла Лилин. «Есть два варианта. Или Лю Канг – бесчувственная машина, которая на самом деле не испытывает эмоций, или его предавали столько раз, что он ни к кому не привязывается. Вот оно, значит, как», — грустно улыбнулась мастер. «Мне всегда казалось, что в его глазах таится грусть, но не могла объяснить почему. Если бы обсуждаемый объект услышал, к чему они пришли, то, наверное, засмеялся бы. Но девушки любят сгущать краски, романтизировать, особенно если им кто-то действительно интересен. Только вот и дальше предаваться своим размышлениям им не позволили. В их додзи кто-то ворвался, с удара выбив двери. Услышав шум, девушки сразу вскочили и поспешили на первый этаж, где и увидели незваных гостей. Группа огромных перекоченных мужчин, которые, как видно, всю жизнь тренировались. Илин хорошо знала, кто эти люди, ведь, можно сказать, росла с ними вместе. Но сейчас они изменились, их аура была совсем не такой, как раньше. «Что вы здесь забыли?» – спросила она. «Эти люди – бывшие ученики ее отца. Когда он исчез, они покинули Дадзи. Но сейчас почему их сила так стремительно возросла? Раньше все они были 4 и 5 уровней, но ныне первый ученик уже достиг 7 уровня, в то время как остальные были на 6 уровне. За несколько месяцев нельзя стать настолько сильными. Ну вот, решили посмотреть, чем там занимается наша младшая сестра. Неужели нельзя?» — с ухмылкой спросил первый ученик. «Вперед, Илин!» — вышла Ланьень. «Вы потеряли право заходить сюда, когда ушли», — заявила единственная ученица Дадзи. «Убирайтесь отсюда, предатели!» «Постой, Ланьень, давай хотя бы узнаем, зачем они пришли», — попыталась заставить ее опомниться Илин. «Мастер, неужели вы не видите их тела? Они больше не мастера боевых искусств. Нет, они даже не люди. Они отказались от человечности, чтобы стать сильнее». Только когда ей указали на это, Илин поняла, что перед ней не обычные люди, а киборги. Внешне они от людей не отключались, но их аура была как у роботов. А это значит, что свои кости, сухожилия, мышцы и даже дантянь они заменили искусственными аналогами из империи. «Так вот, значит, какой путь вы выбрали?» Она так сильно сжала кулаки, что костяшки ее пальцев побелели. Ее бывшие товарищи переглянулись и улыбнулись. «Прости, младшенькая, но ты не вправе меня осуждать», — ответил первый ученик. «Почему? Мой отец дал вам все. Неужели вы так просто предали его путь?» — закричала Илин. «Хватит пытаться с ними болтать, мастер. Они пришли сюда не поговорить. Их цель – наша жизнь. Так примем же этот бой с достоинством», — вмешалась Ланьень. «Как всегда, оберегаешь ее, Ланьинт», — ухмыльнулся первый ученик. «Впрочем, чего еще ожидать? Ты всегда предпочитала ее, хотя и была старшей наставницей для нас всех. Пусть Ланья не выглядит как молодая девушка, но ей уже 39 лет. Еще в детстве она стала ученицей мастера Ли и всю свою жизнь тренировалась. Она его первая ученица. Говорили, что она достигнет невероятных высот, но когда родилась Илин, она почему-то начала подавлять свое развитие, а вместо тренировок она уделяла все внимание растущей Илин. Так она и стала ее оберегать, обучая ее всему, что умела сама. И даже когда Илин стала мастером Дадзи, она все еще отыгрывала роль ее бестолковой ученицы, хотя и была куда старше. «А чем ты?» — спросила было Илин, но ее перекричали. «Все, с меня достаточно». Разозлившись, Ланьень бросилась в бой, хотя Илин не давала ей такого разрешения. Только вот, первый ученик схватил ее руку и ударом отправил в ближайшую стену, пробивая ее телом эту стену насквозь. «Нет уж, ты меня больше не заткнешь, Ланьень», — ухмыльнулся первый ученик. «Причина, по которой мы ушли из Дадзе, это ты, Илин», — сказал он. «Твой отец, без сомнения, был великим мастером. Я всю жизнь тренировался, чтобы стать таким же. И вот, когда мастер пропал, я, его первый ученик, должен был стать его приемником. Но его талантливая дочь в свои 20 лет отделала меня как ребенка и стала главой Дадзе». От злости он топнул ногой. «Я 40 лет своей жизни посвятил боевым искусствам, а тут приходит девчонка, которой папочка оставил парочку особых техник, и она получает больше, чем я. Где в этом мире справедливость?» Ланьинь поднялась и прошла через дыру, оставленную ею. Атака седьмого уровня была очень сильной. Она чувствовала, что ее ребра сломаны, но она не собиралась сдаваться. «Придурок, ты просто недостаточно тренировался», — выплюнула она кровь, собираясь драться до последнего. «Она сильнее тебя не потому, что мастер Ли оставил ей свои техники. Просто, когда вы вечером уходили бухать, она оставалась тренироваться до рассвета. Вот и все, и нет никаких других причин», — сказала она, ухмыляясь. «Нападайте, ублюдки. Прежде чем пройти к мастеру Лилин, главе школы Ли, вам придется пройти через мой труп». Сяо Ланьинь прикинула, кого из них сможет убить быстро, чтобы облегчить возможность сбежать своему мастеру. «Убить их», — приказал первый ученик, которому очень не понравились слова Сяо Ланьинь. Умолять их было бесполезно. Кибернетизация – это непростая операция. Кучки простофиль, как они, придется целую вечность копить для этого. А значит, кто-то помог им, и, скорее всего, за ответную услугу. А это значит, что они пришли сюда, скорее всего, чтобы убить их по заказу того, кто им помог. И это может быть только империя. «Прошу вас, мастер, уходите», — взмолилась Ланьинь, смотря на девочку, которую она знала буквально с пеленок. Для Ланьинь ее мастер была как младшая сестра. Именно поэтому она могла перед ней повалять дурака. «Ты ведь меня знаешь, я ни за что не сбегу, оставив тебя здесь», — сказала Илин. «Мы будем сражаться вместе и победим». Ланьинь оставалось только вздыхать. Она действительно понимала, что так будет. Врагов было 4. Один на 7 уровне и 3 на 6. Победить будет непросто, если вообще возможно. Киборги рванули на них одновременно, их движения были слаженными, как у хищной стаи. Ли Илин подалась вперед. Используя тайную технику своего отца, она придала своей душе форму оружия, алебарды, которая появилась в ее руках отблесками луны. Она направила оружие в сторону первого противника, который бросился на нее с уже вытянутыми металлическими когтями. Раздался звон металла, копье скользнуло по руке киборга, высекая искры. Пусть кожа врага выглядела как у человека, но на самом деле это была невероятно прочный искусственный имплантат. Ли Илин провернула оружие в руках, ловко перенаправляя движение. Ее враг, не успев адаптироваться, получил сокрушительный удар древком в бок, после чего отшатнулся. Казалось, это лучший момент, чтобы добить его, но, мастер, сзади, — послышался голос Ланьинь. Доверившись своей подруге, Илин отпрыгнула, и как раз вовремя. Удар другого ученика срезал пару волосинок, но если бы не предупреждение Ланьинь, то это могло бы стать смертельным для нее. Однако, не только у Илин были проблемы. Сяо Ланьинь уже столкнулась с одним из противников. В ее руках мелькал клинок, словно отражая лунный свет, встречая каждый удар врага. Киборг атаковал мощно, но прямолинейно. Девушка, используя свою ловкость, уклонялась с грацией, делая точные выпады. Ее клинок оставил длинный разрез на металлической шее киборга, но тот лишь взревел и продолжил наступать. Ланьинь, они 6 уровня, но они недавно прошли через кибернизацию, и потому уступают нам в ловкости, — крикнула Лилин, уворачиваясь от удара другого противника. «Да», — ответила ученица своему мастеру. Даже если она гений и гораздо опытнее Илин, Ланьин никогда не проигнорирует ее совет и лишь поблагодарит ее за оказанную помощь. Такой уж она была заботливой старшей сестрой. Илин сама оказалась между двух киборгов, которые попытались окружить ее. Первый атаковал, размахнувшись механической рукой с острыми, как лезвие, пальцами. Ли Илин скользнула в сторону, одновременно крутя алебарду, которая прошла над его плечом, цепляя шейный сустав. Второй киборг попытался нанести удар снизу, но она подпрыгнула, ударив ногой ему в голову, отчего тот пошатнулся. Сяо Ланьинь тем временем была вынуждена отступать. Киборг прижал ее к стене, его удары были мощнее и тяжелее. Девушка успела отбить 2 мощных удара, но третий пришелся по клинку, выбив его из ее руки. Сяо пригнулась, едва успев уйти от следующего удара, который разбил бетонную плиту за ее спиной. Ли Илин бросила взгляд в сторону ученицы, но ее отвлек противник, который неожиданно бросился на нее сзади. Она резко развернулась, блокируя удар алебардой, и нанесла контратаку, пробив корпус врага. Искры вспыхнули, но враг успел остановить лезвие своими руками. Все-таки он шестого уровня. Такой противник априори не может быть слабым, особенно для кого-то вроде Ли Илин, кто была всего на пятом уровне. В спину Илин пришла атака, оставившая длинный порез. «Аргх!» – закричала она от боли. Заметив, что ее мастер в опасности, Лань Инь бросилась к ней, но из-за этого не заметила удар, и в ее ногу вонзился нож. «Илин, я скоро буду», – прошептала она, и вытащила нож из ноги. Но ученица не успела ничего предпринять, чтобы спасти учителя. Первый ученик, что все это время стоял в стороне, вдруг пришел в движение. Его шаги были медленными, но каждая деталь его движений кричала о силе, сокрытой в механических мускулах. Сяо Ланьинь поднялась на ноги, но не успела даже взмахнуть ножом. Первый ученик, словно хищник, набросился на нее. Его рука превратилась в настоящий меч, которым он замахнулся, чтобы нанести удар. Удар мечом киборга седьмого уровня, который для пятого уровня мог быть только смертельным. «Ланьинь!» Голос Ли Илин разорвал воздух, и все замерло в этот момент. Однако, к всеобщему удивлению, кровь не пролилась. Нет, это была не милость первого ученика к бывшему наставнику, и не скрытая сила одной из девчонок. Причина, почему атака не прошла, крылась в черной фигуре, внезапно появившейся перед Сяо Ланьинь. «Эй-эй-эй, я ведь всего на часик отошел в город, а тут уже вот такое творится», — спросил юноша, держа лезвие меча киборга седьмого уровня двумя пальцами. «Ну и ладно, мне плевать, кто вы и от кого пришли. За то, что вы осмелились тронуть моих девочек», он сжал два пальца, и меч первого ученика пошел трещинами, пока наконец не разлетелся на куски. «Я порву вас всех на куски». Глава 20. «Кто ты такой?» – завопил киборг седьмого уровня, отступая. «Почувствовал, что я птица слегка другого полета. Хотя, учитывая, как легко я сломал его меч, по-другому и быть не могло. Правда, он не знает, что сделал я это через манипуляции тенями, ибо физических сил на это у меня не хватило бы. Впрочем, какая разница, если выглядело эффектно? Как там было?» Вроде у китайцев была фраза, которая отлично отвечала на его вопрос. «Я Лю Канг, твой дядя», — фыркнул я. «Ах ты, ублюдок», — завопил он, — «убейте его». И, тем не менее, не осмелился вступить со мной в бой, а отправил своих приспешников. Они бросились в бой. Интересные зверушки. Оглядел я незваных гостей Дадзи. Один из киборгов повернулся ко мне. Его массивное металлическое тело напряглось, но это не имело значения. Я протянул руку, и моя тень, как живая, устремилась вперед, обвивая ноги человека-машины. Секунда, и она дернула его так резко, что тот упал, разрывая бетон пола. Моя очередь. Я позволил легкой улыбке коснуться лица, но в моих глазах было только презрение. Первый киборг попытался подняться, но я лишь сжал руку в кулак. Тень, обвившая его тело, сдавила его с ужасающей силой. Металл треснул, а из суставов посыпались искры. Он пытался освободиться, но это было бесполезно. Сжатие продолжалось, пока он не превратился в искореженный ком. На пол вместо крови пролилось масло. Как я и думал, у них из человеческого остались только мозги, сердце и некоторые другие органы, но точно не все тело. Второй и третий киборги рванули ко мне одновременно, надеясь на численное превосходство. Я лишь поднял обе руки, и воздух вокруг замерз. Ледяные шипы вырвались из пола, пронзая одного из них насквозь. Его красные глаза померкли, а тело застыло в нелепой позе. Второй успел избежать ледяных ловушек, но я махнул рукой, и куски льда, поднятые телекинезом, устремились к нему. Удары были сокрушительными. Один ледяной снаряд пробил его грудную пластину, другой размозжил голову. Остался последний, седьмой уровень, или, если говорить языком охотников, вранговый. Этот был больше, сильнее, его шаги отдавались эхом по всему помещению. Впрочем, даже он выглядел ошарашенным тем, что произошло. Оно и правильно. Пусть у нас и один ранг, но я далеко не слабейший вранговый, а вот он, далеко не сильнейший. Даже если не брать во внимание мои навыки, я все еще на голову сильнее. Ну что ж, я посмотрел на него и взмахнул рукой, заставляя его упасть на колени. Смею сказать, я не считаю ваше решение стать машинами неверным. Какая разница, человек ты, монстр или машина? Для того, кто ищет силы любым способом, «Нет разницы», — признал я. «Тем не менее, я презираю тебя. Получив эту силу, ты потерял себя, и вот это уже полный отстой», — вздохнул я. «Сила не должна туманить твой разум. Оставаясь собой как до получения силы, так и после, ты демонстрируешь, что достоин ее. Вот как я считаю». «А-а-а», — он взревел, своей огромной физической силой вырываясь из телекинетической давки. «Да кто ты такой, чтобы осуждать меня?» Он рванул ко мне, но я даже не пошевелился. Тень вокруг меня сгустилась, обвивая мое тело как защитный барьер. Его удар, от которого, казалось, мог бы расколоться весь дом, поглотила эта тьма. Я ответил мгновенно, волна теней выбросила его назад, врезав в стену. Киборг встал, попытался снова атаковать, но я был быстрее. Взмах руки, и его ноги обвила ледяная масса, сковав движение. Он выстрелил из встроенного оружия, но пули замерли в воздухе, подчиняясь моему телекинезу. Я повернул их обратно, и они вонзились в его броню, оставив вмятины. «Пожалуй, закончим на этом. Ты даже развлечь меня не сможешь». Я сжал кулак, и телекинетическая сила сжала его гораздо мощнее, чем раньше. С треском металл не выдержал, и он рухнул, больше не поднимаясь. Я выдохнул, но не от усталости, от ярости, что утихало. Девчонки были в безопасности, и это хорошо. Но если бы я опоздал хотя бы на пару секунд, то Ланьинь уже была бы мертва. Если бы эти куски металла уже не были мертвы, то я убил бы их снова. Впрочем, для них уже все кончено. Немного успокоившись, я посмотрел на девушек, которые выглядели взволнованными. «С вами все в порядке?» – спросил я. «А-а-а», – сразу бросилась ко мне Илин, обнимая меня и утопая в благодарностях. Честно, ожидал такого от Ланьинь. Она более открыта к проявлению эмоций, но и она не заставила себя долго ждать, также бросившись меня обнимать. Когда девушки успокоились, я вернул свое внимание к киборгам, ну или вернее к тому, что от них осталось. Усилие воли, и точно так же, как я материализую тени, я превратил их не более чем в силуэт, который поглотили другие тени. Человек живет в трех пространственных плоскостях, вперед-назад, вверх-вниз и право-лево. Эти три пространственные координаты человеческий разум может воспринять. Однако я, тень, существую лишь в двух координатах, и при этом могу создавать объекты, воздействующие на третью координату. Именно так я воссоздаю свое тело. Но точно так же, как я создаю объект в трехмерном пространстве, также я могу превратить трехмерный объект в двухмерный, и превратить их в то, что одновременно и существует, и не существует. Ведь своими силами ты никак не можешь навредить тени, их вообще не существует как объекта. Такая простая сила, но очень немногие способны ей противостоять. Вся моя ярость уже улеглась, оставив лишь неприятное чувство вины. «Простите, что меня не было рядом», — сказал я, потирая затылок и ощущая, как тяжесть моих собственных слов оседает на плечах. Это не должно было случиться. Ли Илин бросила на меня строгий взгляд, но быстро отвела его вся красная. Девчонка, которая совсем недавно лила слезы, из-за стеснения за свое поведение или еще чего, сейчас выглядела вся как на иголках. Ланьинь же, напротив, слегка улыбнулась, игнорируя рану на ноге. «Ты вовремя появился», ее голос был мягким, почти шутливым, но в глазах читалось явное облегчение, хотя мог бы прийти и чуть раньше, добавила она, чуть надув губки. «Скажи это кто другой», могло бы прозвучать как обвинение. Я вообще-то их и не обязан был спасать, но я понимал, что Ланьинь шутит. «Чтобы загладить вину, обещаю, любое ваше желание, если оно в моих силах, будет исполнено». Ли Илин почему-то сразу покраснела как помидор, даже страшно представить, о чем она сразу подумала на мое предложение. Но она быстро взяла себя в руки и сказала совсем не то, что пришло ей на ум. «Мы справились бы и сами», пробурчала она, будто бы чувствуя стыд за свою слабость. А вот Ланьинь, похоже, получила от моих слов настоящее удовольствие. Она шагнула ко мне ближе, скрестив руки на груди, намеренно выпячивая ее вперед, и с легкой улыбкой посмотрела мне в глаза. «Любое желание?» – переспросила она, подняв бровь. Почему-то ее поведение меня насторожило. «Что же, интересно, эта извращенка попросит?» «Ну, в разумных пределах, конечно», – поторопился я уточнить, пытаясь понять, что она задумала. В этот момент запаниковала уже Ли Илин, встав между нами и вся красная, размахивая руками. «Нельзя, Ланьинь, нам нельзя просить ни о чем пошлом. Ты меня слышишь? Не смей просить его снять штаны или поцеловать. Или рассказать, какие девушки ему нравятся, и кажемся ли мы сексуальными. Или даже сразу попросить заняться с Сёк любовью. Мы с Ланьей одновременно посмотрели на Илин. Таких потаенных мыслей не ожидал никто из нас, и лучше бы мы и дальше не знали, что таится глубоко внутри главы школы Ли. Лю Канг, она обратилась ко мне напрямую, без всяких господин или мистер. Могу я попросить тебя, ну не хочешь ли ты, то есть исполнишь ли ты свое слово? Она вся покраснела в этот момент, не имея возможности подобрать правильные слова. «Сходишь с нами погулять по городу?» «Вся красная», — попросила она. «Прогуляться по городу, и это все?» Немного разочарованно пробубнила Илин. «Кажись, у меня случилось короткое замыкание. Долгих 30 секунд я пытался переварить случившееся. Наша скромная, милая Илин оказалась скрытым извращенцем, а раскрепощенная Ланьень, которая без стыда говорит о сиськах, девчачьих телах и даже порно, так стесняется попросить простого свидания. Вот какой иногда бывает реальность. И это хороший урок, что не нужно судить книгу по обложке, да и по аннотации, с содержанием тоже, конкретно в этом случае. Вскоре я взял себя в руки и улыбнулся. Ладно, но только после того, как мы обработаем ваши раны. Поставил я условие. Ура! Вскинула руки Ланьень. Тем временем юная госпожа Ли кусала ногти, о чем-то судорожно думая. «Если я попрошу хотя бы пососать его палец, он подумает, что я извращенка», — бубнила она что-то себе под нос. Я старательно делал вид, будто ничего не слышу. А Ланьень была на седьмом небе от счастья, и потому не обращала внимания ни на что вокруг. Вскоре я позаботился об их ранах. К сожалению, несмотря на то, что я могу исцелить свое тело, по уже названной причине, других лечить я не умею. Тем не менее, у меня есть подарок, который я позже вручу этим девушкам, ведь я могу пробудить у них уникальные силы, о которых они даже не догадываются. Но это все дело десятое. Сейчас я должен думать не о том, как сделать сильными других. Судя по всему, по классификации этого мира, у меня седьмой уровень. Да, я силен для мастера боевых искусств или технорыцаря седьмого уровня. Однако, если восьмой уровень будет равен ранговым охотникам из моего мира, у меня будут серьезные проблемы с тем, чтобы победить на грядущем турнире. И это я не беру в расчет 9 и 10 уровни, которые будут еще сильнее. В этом мире нет возможности быстро поднимать уровни так же эффективно, как в моем. Количество врагов 7 уровня и выше сильно ограничено, да и заниматься геноцидом мастеров боевых искусств не хочется. Так что мне остается, чтобы стать сильнее, есть у меня одна идея. Еще с тех пор, как я эволюционировал в тень, я хотел попробовать кое-что. Да все никак возможности не было, в этом мире так интересно. Глава 21. Через несколько дней мы вышли прогуляться. Реальным свиданием это не было, я ведь не самоубийца, сразу с двумя девушками на свидание ходить, но в мыслях это так называл. Ведь свидание не обязательно должно иметь романтический контекст. Город сиял огнями, как будто ничего плохого в этом мире никогда не происходило. Как будто совсем недавно не бушевала кровавая война, в ходе которой многие погибли. И хотя я, возможно, пришел к выводу, который не понравится Илиной Ланьень, но я все же считаю, что проигрыш в войне и последующий технологический бум в стране пошел обычным людям на пользу. С другой стороны, попытки империи задавить многовековую культуру боевых искусств тоже выглядят глупым. Так что у меня позиция золотой середины, нужно совместить и первое, и второе, взяв из обоих практик лучшие. Впрочем, кто я, чтобы вмешиваться в эту историю? Моя задача – выполнить квест и вернуться домой прежде, чем все мои знакомые в том мире умрут от старости. Вот и все. Люди сновали туда-сюда, витрины магазинов привлекали яркими вывесками, а уличные музыканты добавляли свою мелодию в этот вечерний хаос. Я стоял у входа в парк, ожидая Илины Ланьень. Честно говоря, прогулки – не совсем мой стиль, но раз обещал, нужно было держать слово. Тем более, черта моей личности, которой я горжусь больше всего, и эта черта у меня была задолго до появления системы, это адаптивность к любым условиям. Появление в моей жизни двух излишне игривых девушек, это не худшее, что со мной случалось. Я ждал, и вскоре они пришли. Ли Илин, как всегда, была в простой, но строгой одежде, будто готова в любой момент дать отпор врагу. Сяо Ланьень же, она, похоже, решила, что прогулка – это повод продемонстрировать, насколько она умеет очаровывать. Ее легкое платье слегка колыхалось на ветру, а улыбка была на редкость кокетливой. Радует одно, девушки вернулись к своей первичной натуре. Мне гораздо проще воспринимать Илин как консервативного мастера боевых искусств, и Ланьин как извращенную девушку с лесбийскими наклонностями. «Вы вовремя, господин Люканг», — сказала Лилин, подходя ближе. В ее голосе были все те же нотки уважения и скромности, но я уловил слабый намек на удовлетворение. «Я сказал бы так же, появись вы на полчаса раньше», — фыркнул я, стараясь не показаться слишком уж раздраженным. Было время, когда я злился после очередного опоздания знакомых девушек. Однако, моими лучшими подругами с детства были Варвара, Сюаня и Тина. Как нетрудно догадаться, все девушки, и я стал более терпеливо к такому относиться. Ланьинь, стоявшая рядом, хмыкнула и подошла чуть ближе. «Красивым девушкам свойственно опаздывать», — сказала она. «Ну что, куда ты нас поведешь? Надеюсь, не на тренировочную площадку?» Ее голос звучал игриво, а глаза блестели, и она уже обращалась ко мне на «ты». Должен признать, эта парочка — отборные красавицы, и могут себе позволить говорить о себе так. И хотя я себя тоже не на мусорке нашел, но раз уж это свидание в качестве извинения, решил не говорить этого вслух. Думаю, сначала просто пройдемся, а там посмотрим. Я пожал плечами, решив дать ситуации развиваться естественно. Бывают случаи, когда лучше всего запланировать свидание заранее. Однако я в этом мире без году неделя, так о каком плане тут говорить, я не знаю ни мест, ни традиций, ни даже технологий, что могут подходить для совместного времяпрепровождения. Мы двинулись по широкой аллее парка, освещенной фонарями. Лилин шла чуть впереди, внимательно осматривая все вокруг. Ее взгляд был привычно настороженным, как будто она ожидала, что из кустов выскочит очередной враг. Девушка явно не умеет расслабляться. Сяоланьинь, напротив, шагала рядом со мной, порой нарочно подходя слишком близко. Она задавала вопросы о моей личности, где я родился, есть ли у меня семья, какую еду я предпочитаю, и при этом избегала вопросы про боевые искусства, наверное, потому, что это превратит наше мини-свидание в рабочее обсуждение наших стилей. А вот Лилин больше интересовалась мной именно как бойцом. «Господин Люканг, с вашими способностями и невероятными техниками вы легко могли бы основать свою школу боевых искусств. Не собираетесь ли вы заняться этим в будущем?» – спросила мастер. «Что, я уже надоел вам в додзе, и решили поскорее меня выпроводить с таким предлогом?» – фыркнул я. «Нет-нет, конечно нет». Сразу начала она отрицать, и я ей верил. «Просто наша страна нуждается в таких мастерах, вот я и надеюсь». Она отвела взгляд, не решаясь договорить. И правильно, если бы она озвучила вопрос полностью, быть может, я ответил бы так, как думаю, касательно взаимодействия технологий и боевых искусств. Всякое может быть, пожал я плечами, но точно сейчас, тогда мне бы пришлось упустить таких людей, как вы, а вы, знаешь ли, слишком ценные. Улыбнулся я, ее щеки слегка порозовели, но она тут же отвела взгляд и кашлянула, пытаясь скрыть смущение. «Ох, Люканг, ты умеешь говорить красивые вещи. Надеюсь, ты так не всем говоришь», — сказала Ланьинь, поигрывая бровями. Она снова решила отвести разговор от темы боевых искусств. «Только тем, кто действительно этого заслуживает», — я взглянул на нее, и она, кажется, на секунду потеряла нить разговора. Сзади раздался короткий смешок Лилин. «Ланьинь, прекрати кокетничать. Это прогулка, а не арена». Но Илин, конечно, только подлила масла в огонь. Ученица шутливо сцепила руки за спиной и, с вызовом глядя на учительницу, спросила: «А что, если это и есть мое поле боя?» Ланьинь была абсолютно серьезна. «А нет, только соперничества мне не хватало. Тем более, что я вскоре уйду отсюда, а им как-то придется друг с другом уживаться». Заметив краем глаза походящее место, я решил быстро сменить обстановку. «Ах, вот сюда я и хотел вас привести». Показал я на комнату страха. «Ага, ну а что мне было делать, если они готовы были прямо сейчас начать драку?» Конечно, драка была бы не физическая. Они слишком друг друга ценят, чтобы разругаться из-за какого-то залетного парня. Однако они начнут соперничать за меня. А вот это между друзьями происходит сплошь и рядом. Начинается как своеобразная игра, но почти всегда заканчивается грандиозной ссорой и разрывом отношений, особенно у девушек, и этого уже мне совсем не хотелось бы, поэтому я и собирался отвлечь их первым попавшимся местом. Правда, не уверен, что сработает, ведь они – мастера боевых искусств, вряд ли они боятся. «А-а, привидение, а-а, мумия, а-а, чувак в костюме медведя, а-а, безголовый мотоциклист, а-а, маньяк с бензопилой. Раз за разом слушая их искренние вопли страха, и ведь не притворяются, я понял, что слегка переоценил девушек. Они, конечно, сильные, но даже они будут бояться потустороннего. Вы избили всех актеров, вам запрещено больше сюда приходить, заявил управляющий, и выставил нас троих из здания. Девушки были все красные из-за стыда за свое поведение. Казалось, положи им на головы чайник, закипит. Но я решил, что будет слишком жестоко подшучивать над ними из-за случившегося, и просто сделал вид, будто ничего не было, и за это они были благодарны мне. В дальнейшем свидание проходило гладко. Может, дело было в том, что я намеренно выбирал нейтральные темы, а может быть, они и не воспринимали наше совместное времяпрепровождение слишком серьезно. По большей части вопросы были личностного характера. Девушкам было интересно узнать обо мне, а мне было интересно узнать об этих их боевых искусствах. Рассказать обо мне? Да, я хочу знать о тебе все, заявила Ланьинь. Ты слишком сильно напираешь, недовольно произнесла Илин, но тише добавила. Хотя, мне тоже интересно, но только если вы не против, господин Люканг. Несколько секунд помолчав, я улыбнулся. Задавайте любые вопросы. Не обещаю, что отвечу, но лгать точно не буду, гарантировал я. Правда, в ответ я тоже буду у вас спрашивать что-нибудь, поставил я условие. Девушки одновременно переглянулись радостными взглядами, Ланьинь откровенно улыбилась, а Илин была чуть сдержаннее. Тогда, я первая. Какая у вас любимая еда? Задала простой вопрос Илин. Ну, если говорить о конкретном продукте, то помидоры. Однако, если о еде в целом, то, наверное, манты. Ненадолго задумавшись, ответил я. О, теперь моя очередь. Взяла слова Ланьинь. У тебя есть семья? Кто это? Поинтересовалась она. Эй, это может быть немного. Недовольно на нее посмотрела Илин, но я остановил ее, подняв руку. Я не знаю, есть ли у меня семья. Еще в детстве я потерял память, и не помню их. Сейчас они, скорее всего, мертвы, рассказал я, не став скрывать. Но я нашел себе другую семью. Они приютили меня, дали понять, что такое семья. Я никогда в жизни не смогу им отплатить. Тогда, следующий вопрос задам я, сказала Илин. Ня, теперь моя очередь, ухмыльнулся я, заставив девушек замереть. Но не думаю, что они были против что-нибудь рассказать о себе. Илин, ты умеешь готовить? Поинтересовался я. Девушка вся раскраснелась и отвела взгляд. Это был более чем красноречивый ответ. Тем не менее, поскольку это нужно было озвучить, Ланьинь решила выручить мастера. К сожалению, мастер всю жизнь отдала тренировкам. Она не умеет ничего, что должны уметь девушки ее возраста. Зато задницы надирает отлично, улыбаясь, сказала она. А вот я отлично готовлю. И сегодня жди манты на ужин. Показала она большой палец. Теперь вопрос тебе, Ланьинь. Твои пропорции 86, 51, 85, у мастера 92, 57, 90. Эй, он обо мне вообще не спрашивал, возмутилась Илин. Это было немного даже весело. Честно, не ожидал, что простая прогулка с двумя девушками может доставлять столько удовольствия, но, наверное, это только потому, что эти двое весьма дружны. Только представлю, как я так прогуливаюсь с Тиной и Сюанер, сразу голова начинает болеть. Самое меньшее, это закончилось бы дракой двух S-ранговых охотников. Я, конечно, хороший оратор, но явно не настолько, чтобы приковать внимание двух таких своеобразных личностей исключительно на себе. Вот так, занимаясь всем, что приходит в голову, мы прогуляли до самого вечера. На улице уже начало темнеть, и мы решили вернуться домой к девушкам. Спасибо тебе, Канг, улыбнулась мне Ланьинь. Я и представить себе не могла, какими веселыми могут быть мужчины. Честно признаюсь, я получила море эмоций за сегодняшний день, улыбаясь, сказала она. Рядом шагала Илин. Полностью поддерживаю. И погода сегодня отличная. Давно у нас не было солнечно. Я удивленно посмотрел на нее. Солнечно, но сегодня весь день небо было закрыто тучами. Да и не только сегодня. С тех пор, как я здесь оказался, в этом мире не было ни одного солнечного дня. Может, это какая-то фигура речи в этом мире? Чувствуя некую тревогу, я поднял взгляд и замер. «Эй, девочки, только что в небо ничего не промелькнуло?» – спросил я. Они удивились и сказали, что ничего не заметили. Может, мне показалось, будто бы какая-то тень показалась на секунду из-за туч. Впрочем, наверное, У меня уже паранойя. Ланьинь, не забывай, ты обещала мне сегодня манты на ужин. Глава 22. Мы шли по залитой утренним светом улице, и город словно дышал энергией. Воздух был наполнен гулом толпы, звоном металлических мечей и ароматом жареного мяса с местных лотков. Турнир мастеров боевых искусств, крупнейшие события этого года, собирал в этом месте лучших бойцов. И от этого турнира будет зависеть будущее целой страны, ну и всей культуры боевых искусств. В частности, Канг, ну скажи, как думаешь, я буду выглядеть эффектно в новом наряде? Смеясь, Ланьинь толкнула меня локтем. Может, судьи сразу дадут мне награду за самый стильный выход? На ней были спортивные леггинсы и шорты поверх них, а также топик, оставляющий живот открытым. Именно так себе и представляешь примерную спортивную девушку. Ланьинь, на турнире оценивают силу и технику, а не внешность, холодно ответила Лилин, нахмурив брови. Тебе лучше сосредоточиться на тренировках, а не на украшениях. Ее строгий белый костюм идеально отражал ее характер, прямолинейный, консервативный, как монахиня в мире боевых искусств. Она смотрела на Ланьинь, как старшая сестра, отчаянно пытающаяся приструнить младшую. При этом, как я узнал, старшей из них оставалась именно Ланьинь, причем, разница там приличная. Ну уж нет, жизнь слишком коротка, чтобы быть такой занудой. Отмахнулась Ланьинь, смеясь. А ты, Канг, что скажешь? Кто из нас больше впечатлит? Вы обе, усмехнулся я, стараясь не встревать в их бесконечные перепалки. Мое внимание было направлено на то, что нас ждало впереди. С нашими способностями вряд ли нас выбьют в отборочных. Тем не менее, нужно быть готовым к чему угодно. Именно поэтому я помог девушкам и сделала их, скажем так, сильнее. Ну а у меня будет свой козырь на случай, если честным способом победить не удастся. Когда мы подошли к центральной арене, толпа расступилась. Просторная площадь, окруженная зрителями, была эпицентром действия. В воздухе витала смесь напряжения и восторга. Бойцы, одетые в самые разнообразные стили, уже собирались у регистрационного столика. Кто-то был в традиционных халатах, другие – в современных тренировочных костюмах. Но помимо мастеров боевых искусств также были и люди со стороны империи, киборги, люди в нанокостюмах, и даже откровенные мехи. Единственное, не пустили роботов на арену. Наверное, потому, что не спортивно это, одни рискуют здоровьем, а другие ничем не рискуют. Только вот, я думаю, что киборги и бойцы в нанокостюмах посильнее будут, и именно сила, или вернее слабость, ключевой фактор, почему технорыцари не допустили до турнира. Мои глаза невольно зацепились за массивного мужчину с обнаженным торсом, покрытым татуировками дракона и тигра. Его мышцы словно кричали о годах непрерывных тренировок. Из информации, что я заранее получил от девушек, я знал его, это был Ху Цзинь, легенда в мире боевых искусств. Его кличка – Железный Ураган. У него – 8-й уровень по классификации этого мира, то есть, оранговый по классификации моего мира. Неудивительно, что он один из претендентов на победу. Рядом стояла девушка валом, с мечом, закрепленным за спиной. Ее звали Чжан Фэн, известная своей скоростью и грацией. Также 8-й уровень, но уже с уклоном не в физическую силу, а в скорости технику. А еще, если я прав, у нее особенные глаза, она способна увидеть мельчайшие движения вокруг себя и не ограничена человеческим углом обзора. Позади них маячил высокий, худощавый мужчина с длинной бородой и деревянным посохом. Его звали Юн Линьхао. Он боец старой закалки, и несколько его боев мне удалось посмотреть в интернете. И, честно признаюсь, я оказался впечатлен, он был мастером медленных, но мощных техник. Его движения казались медленными для глаза, но каждый удар имел колоссальную разрушительную силу. При этом ему не составляло труда обороняться больше получаса, ожидая момента для удара, и потом закончить бой одним контрвыпадом. «Удивительные бойцы, да», – прошептала Ланьинь, в этот раз без своей обычной насмешки. Ее глаза блестели от восторга. Даже Лилин была вынуждена замолчать, оценивая потенциальных соперников. «Мы справимся», — сказал я, — «больше себе, чем им. Столько ранговых, но пока что сильнейшие еще не пришли. Насколько мне известно, тут будет по крайней мере 3 мастера 9 уровня и 5 бойцов со стороны империи. Постараемся не опозориться», — усмехнулась Ланья, не поправила волосы. Лилин тяжело вздохнула, но ничего не сказала. Итак, первый этап, определение уровня, начинается. Толпа вокруг гудела, словно пчелиный рой. Пока что из зрителей были только другие, кто пришел участвовать в турнире. Другими словами, народу было не так много. В центре помещения установили массивный измеритель силы, большая металлическая колонна с сияющей шкалой, которая показывала уровень силы удара. Экзаменатор, сухощавый мужчина с острым взглядом, объяснил правила. Каждый из вас должен показать свою силу, ударив в измеритель. Обозначение вы знаете. Я лишь напомню, что стать участником турнира могут только те, чей уровень достигает 5 или выше. А это, значение в 1000 единиц. Хватит уже, я первый. Вышел вперед боец в традиционном халате. Экзаменатор посмотрел на него и улыбнулся. Конечно, вперед, дал он добро. Парень выглядел уверенно, но его удар вывел лишь 4 уровень, чуть больше 700 единиц. «Как так? Я ведь 5 уровня!» – закричал он. Экзаменатор решил ответить. «Старые способы выявления уровня лишь измеряли уровень энергии ци в ваших телах. Однако, на этом турнире мы изменяем не ци, а вашу силу. Если вы 5 уровня, но бьете как 4, вы не пройдете», – сообщил он. «Вы недостаточно сильны. Следующий», – обратился к зрителям экзаменатор. «Однако, так просто закончиться это не могло. Эй, я не согласен. Дайте мне ударить еще раз. Я не знал, как тут проходит отбор», – закричал проваливший. «Я думал, экзаменатор сразу поставит его на место». Однако он решил ответить ему спокойно. «Если вы не способны выложиться на полную без указки, то вы не можете считаться мастером боевых искусств. Тем более, когда вы даже не способны без усилий бить на свой собственный уровень». И, разумеется, это разозлило выбывшего. «Что сказал? Кто ты такой, чтобы говорить мне, могу я считаться мастером или нет?» Он напал, и экзаменатор вышвырнул его одним движением руки. Оно и понятно, ведь экзаменатор у нас был 7 уровня. Он далеко не так слаб, чтобы какой-то 5 уровень мог диктовать ему свои условия. Итак, давайте продолжим. Следующий. Вперед вышел невысокий мужчина с хмурым взглядом. Его кулак обрушился на колонну с силой, и шкала мгновенно поднялась до 6 уровня, 7000 единиц. Толпа зашумела, но экзаменатор лишь кивнул, пропуская его дальше. Следующий участник выглядел необычно. Высокий мужчина в рваной одежде, с глубокой царапиной на левой щеке. Он выглядел усталым, но его глаза горели решимостью. Его удар вывел на шкале 5 уровень. Экзаменатор кивнул, позволяя ему пройти дальше. Толпа отреагировала вяло. Казалось, все ждали чего-то большего. Несколько бойцов подошли следом, но их результаты варьировались между 3-м и 4-м уровнями. Далеко не все из тех, кто считается мастером 5-го уровня или выше, оказались достаточно сильны, чтобы быть таковым не только на словах. Время шло, и никто не вызывал настоящего восторга. Толпа начинала терять интерес, пока на арену не вышел человек в странном, роботизированном костюме. Его броня блестела на солнце, а механизированные движения были точные и мощны. Каждое его движение сопровождалось слабым гулом электромоторов, добавляя ему еще больше загадочности. «Киборг из Империи», сразу определил я его, первый участник со стороны не мастеров, а военных из Империи. Причем, у него ужасающая аура. Когда он встал перед измерителем, толпа притихла. Его механическая рука с силой обрушилась на колонну, и шкала взлетела вверх с ошеломляющей скоростью. Она замерла на показателе в 176-319 единиц, что более в 20 раз больше прошлого рекорда, и эквивалентно 9 уровню. Несколько секунд все молчали, а затем площадь взорвалась криками и аплодисментами. Кто-то был воодушевлен этим, другие же испугались, что им придется сразиться с таким чудовищем. И только настоящие мастера боевых искусств, которые уже перешли за порог 8 уровня, оценивающе смотрели на киборга. Даже их, кто посвятил тренировкам не одно десятилетие, такой противник заставил обеспокоиться. 9 уровень, как-никак, главный претендент на победу. Все из собравшихся, кроме тех, кто достиг 8 уровня и выше, были лишь закуской, приведенной на убой. Настоящими бойцами, способными на что-то повлиять, были лишь эти единицы. Но и они понимали, что победить с 8 уровнем практически невозможно. Их цель была в другом, обеспечить лучшие условия мастерам 9 уровня, чтобы они смогли победить имперцев, выяснить слабости механизмов, ранить врага даже ценой жизни, если победить не получится, и так далее делать все, что в их силах. Такие уж сейчас были обстоятельства. «Допущен», — сухо произнес экзаменатор, записывая результат в журнал. Следующий. Когда очередь дошла до Элин, она спокойно вышла вперед, ее лицо оставалось невозмутимым, но я видел напряжение в ее движениях. Толпа вокруг затихла, наблюдая за дочкой и наследницей легендарного мастера Ли, который благодаря своим техникам считался одним из главных претендентов на победу. И тут его дочь. Конечно, всем было интересно понаблюдать за ней. Ее взгляд, направленный на металлическую колонну, был сосредоточен, будто весь мир сузился до одного единственного удара. Она сделала глубокий вдох, ее грудь слегка приподнялась, а руки расслабились, готовясь к движению. Я знал, что в этот момент она прогоняет в голове каждую деталь тренировок, от положения ступней до точного угла удара. Это была ее сила, аналитический подход, соединенный с железной дисциплиной. Однако это было не все. Толпа вокруг затихла, и весь мир, казалось, замер. И вот ее кулак, сжатый так крепко, что костяшки побелели, с оглушительным звуком обрушился на измеритель. Шкала вспыхнула, и свет начал быстро подниматься вверх. Сердца зрителей замирали вместе с каждым новым делением. На отметке седьмого уровня шкала остановилась, оставляя после себя яркий след. Толпа разразилась восторженными выкриками и аплодисментами. Ли Илин молодец. Она раньше хоть и была пятого уровня, но благодаря техникам отца могла бить с силой шестого уровня. Но тренировками она превзошла себя, и под моим руководством за короткий срок перешла на шестой уровень. А это значит, она сможет атаковать как настоящий седьмой уровень. Неудивительно, что механизм присвоил ей седьмой уровень, а не шестой.